Глава 16. «Вы нам о нем расскажете?» — осторожно уточнил Александр. «Да, но чуть позже». Я вновь подарила проницательному некроманту улыбку. «Сама я и не подумала бы втягивать вас в свои проблемы». Олаф глухо рыкнул мне прямо на ухо и так неудачно сжал руку выше локтя, пытаясь привлечь внимание, что боль от захвата отдалась в рану, и я зло шикнула. Мгновение перехватило вилку как оружие, и лишь чудо помогло мне удержаться от того, чтобы не причинить боль в ответ и не вонзить столовый прибор наглецу прямо в плечо. Повернула голову к Олафу, проникновенно заглянула в глаза и, чтобы избежать дальнейших недоразумений, открыла часть своих карт так, чтобы не только образумить, но и пристыдить. «Я ранена. Ножом под ключицу. И если ты продолжишь меня дергать, клянусь Гекатой, я покалечу тебя уже всерьез». «Олаф, действительно». Александр нахмурился. «Возьми себя в руки». И следом тут же обратился ко мне. «Может, тогда стоило повременить с визитом к нам? Ножевые ранения — дело серьезное. Когда вы его получили?» 2 дня назад. Олаф медленно убрал руку, но не прочь, а мне на бедро. Его пальцы едва касались моей ноги, но при этом обжигали даже сквозь шелк. В его же взгляде, направленном на меня, читалось желание не только выяснить всю подоплеку происходящего, но и искренняя тревога. Внутри меня что-то дрогнуло, и я поторопилась переключить внимание на Александра. С ним я без труда могла поддерживать нейтрально-деловой стиль общения и не переживать, что меня подведут неуместные чувства, и я не воплощу задуманное до конца. «Не беспокойтесь. Я уже приняла все необходимые меры, и моему здоровью ничего не угрожает». Таинственно улыбнулась воспоминанием. «Не впервой. Но давайте не будем пока о грустном. Подскажите, из чего этот изумительный салат? Вы сами часто здесь трапезничаете?» «Частенько», — кивнул Александр, поддержав мое желание перенести все деловые разговоры на потом. «Этот клуб изначально мое детище. Около 7 лет назад я предложил Олафу разделить со мной часть обязанностей, и теперь, можно сказать, я воспитал себе достойного преемника». Улыбка некроманта, как всегда, была скупой и едва ли уловимой. Но не это меня озадачило. 7 лет назад. Снова эта цифра. Случайность или все взаимосвязано? Немного помедлила, чтобы не портить аппетит мужчинам, хотя фактически ел лишь Александр, а Олаф что-то неспешно подтягивал через трубочку из большого непрозрачного стакана. И лишь когда мы перешли к десерту, начала неторопливо прощупывать почву. «Скажите, вы знаете Виктора Одинцова?» «Одинцова?» Некромант даже ложечку чайную в сторону отложил, а его взгляд стал колючим и напряженным. «Не тот ли это мужчина, который увез вас в тот вечер, когда мы сами решили вас навестить?» «Он самый». Я кивнула и на вопрос, и самой себе. «Вас что-нибудь связывает?» «На текущий момент нет», — твердо произнес Александр, при этом стремительно переглянувшись с Олафом. Глянула на соседа, и я, мгновенно отмечая его недовольство, и нахмуренные брови. «А связывала?» Когда требовалось, я умела быть въедливой и настойчивой. На этот вопрос недовольно нахмурился уже Александр, что говорило о его искреннем нежелании поднимать данную тему. Но, увы, ее надо было поднять и разобрать как можно тщательнее, чтобы в дальнейшем она не стала тем самым камнем преткновения, который разрушит все мои планы. «Судя по вашей реакции, воспоминания не из приятных, но и мой вопрос не праздный. Если бы только он не был так значим для нынешнего дела, я даже и не подумала бы ворошить прошлое, но...» «Я понял вас», — напряженно перебил меня истинный хозяин клуба. «Вы правы, то воспоминание достаточно тяжелое для всех нас». Александр вновь бросил довольно странный взгляд на Олафа. Через мгновение тот медленно кивнул, и некромант заговорил. «До того смертельного несчастного случая с Владом, старшим братом Виктора, произошедшим около 7 лет назад. С самим Виктором мы были знакомы довольно поверхностно. Да, и после, впрочем, тоже». Александр пронзил меня испытующим взглядом. «Но, судя по вашей спокойной реакции, вы уже в курсе данного события». «Я слышала версию одной из сторон», — согласилась я. «Теперь же была бы признательна услышать и вашу. Расскажите, что произошло на самом деле?» «За Виктора говорила его обида и злость. Я же хочу узнать мнение профессионала. Не предвзятой стороны. Кому, как не вам, это сделать?» «Польщен». Александр чуть прикрыл глаза и усмехнулся. Но в том происшествии я не мог считаться непредвзятым. Ну, хватит о пустом, перейдем к сути. Смерть Влада действительно была несчастным случаем. В том самом бою Влад бился против Олафа. Некромант поджал губы и качнул головой. Парни дружили уже больше 5 лет и давно знали друг о друге все, как сильные стороны, так и слабые. Вместе выходили на ринг намного чаще, чем против иных противников. Но в тот раз Влад не сказал нам, что буквально несколько дней назад перенес приступ микроинфаркта. Он вообще не любил говорить о своем здоровье и с насмешкой относился ко всем, кто отказывался от боев из-за травм. Об истинном состоянии его здоровья мы узнали лишь после его смерти. Виктор обвинял всех нас в том, что именно мы виноваты в смерти его брата, но по факту тот бой лишь ускорил неизбежное. Влад скончался моментально после одного из ударов Олафа. Обширный инфаркт, поверьте. Мы провели достаточно серьезное расследование, чтобы быть уверенными в этом на все 100. Я не сомневалась в словах Александра. Такие люди, как он, не разбрасывались словами попусту. Значит, инфаркт прямо на арене. В бою с другом. Нелепая смерть. Я не умела соболезновать, но знала, как это больно — терять друзей и близких. Знала и никому не желала этого. Моя рука сама нашла ладонь Олафа, до сих пор лежащую на моем бедре, и накрыла. Стало понятно многое. С тех пор Олаф больше не участвовал в боях. Неторопливо продолжал Александр. Но так как знал о них больше многих, то я переложил на его плечи заботу о нижнем клубе. Виктор же, не добившись нужной ему справедливости, больше в клубе не появлялся, наши интересы не пересекались. «Вы знали, что у Влада осталась семья?» «Да». Александр кивнул. «Я встречался с его супругой лично. И не только помог с организацией похорон, взяв на себя большую часть расходов, но и предлагал иную помощь. От нее отказались. Отношений мы не поддерживаем». Кроме жены, у него осталась и дочь Ольга. Я неторопливо приближалась к сути собственного дела. И именно у нее возникли проблемы. А сейчас я задам один весьма странный вопрос. Я повернула голову к Олафу и поймала его хмурый взгляд. Как близко вы знакомы с магией и ее проявлениями в наши дни? Можете не отвечать развернуто, мне хватит нескольких слов. Думаю, вопрос не ко мне. С понимающей усмешкой уточнил Александр. «Ведь мы с вами прекрасно знаем, кто и чем занимается, дочь Гекаты». «Верно». Я тоже усмехнулась и убрала руку с дрогнувших пальцев Олафа, при этом не отведя взгляда. «Но как насчет вашего племянника? Стоит ли мне впутывать его в дело, где замешана магия?» Судя по эмоциям, стремительно мелькающим по лицу того самого племянника, о котором я имела наглость говорить в третьем лице, он невероятно остро жалел, что не может мне ответить. А он хотел. Как же много он хотел мне высказать. Но не мог. «Все зависит от того, какого рода помощь вам необходима, Айя». Тактично ушел от прямого ответа Александр, но тут же с легкой усмешкой уточнил. «В целом же Олаф достаточно близко знаком с магией Севера и определенными ритуалами, хотя сам считает их недостойным делом для настоящего мужчины. Так что можете говорить при нем открыто». «И также открыто признаваться, что сама ведьма?» Легкая ирония просочилась не только в тон, но и в мой взгляд. «Если считаете, что вам нечего стыдиться...» Александр обеспеченно пожал плечами. «Это ваше право». «Отлично. Тогда приступим». Я села прямо, чуть отстранилась, чтобы видеть лица обоих собеседников одновременно, и с лицом завсегдатай клуба анонимных кого-нибудь заявила. «Меня зовут Айя Айлен. И я профессиональная ведьма-убийца, отслужившая назначенный срок Гекате. Виктор Одинцов, узнавший из видения, посланного ему богом Одином, кто я, около недели назад явился на мой порог и попросил о помощи. Его племянница Ольга, заботу о которой после смерти Влада он возложил на свои плечи, пропала. В ходе моего расследования стало ясно, что Ольга одержима духом африканского тотема и подобных ей подростков еще 11. 2 дня назад я столкнулась с 3 одержимыми и потерпела поражение. Я коснулась плеча и поморщилась. Если бы не обещание спасти детей, я бы с легкостью их убила. Но настоящая проблема не в одержимых, а в том, кто их создал и зачем». «Вы это уже выяснили?» Реакция Александра была именно той, которую я желала, но вот по глазам Олафа было трудно что-либо понять. Он смотрел на меня странно, с неповторимой смесью недоверия, жалости и чего-то еще. Частично. В течение последующих минут я ввела мужчин в курс дела, подробно отвечая на возникающие вопросы и даже не поленилась нарисовать на салфетке тот самый кровавый символ. «Думаю, ваши выводы в целом верны». Александр задумчиво изучал символ, периодически вращая его по часовой стрелке. «Но не в конечном результате». «Что вы имеете в виду?» «Если бы я был тем колдуном». Некромант насмешливо глянул на меня из-под ресниц. «Я бы не стал подобным образом создавать тварь-гу». Я нахмурилась, не понимая, в чем конкретно просчиталась, но не успела задать вопрос, как Александр, абсолютно уверенный в своих словах, весомо выдал. «Я бы сам стал ею». «То есть?» Я задумчиво прикусила губу и мысленно повторила за некромантом, катая слова на языке. «Колдуна нет? Это кто-то из подростков?» «Вы неверно меня поняли, я хотел сказать немного иное». Александр холодно улыбнулся и последовательно зачеркнул мелкие символы внутри главного один за другим. «Тварь, убившая 12 одержимых, намного сильнее той, которая убила всего 11. Теперь понимаете, о чем я? Колдун, несомненно, есть, и я поражен его задумкой и исполнением. Смешать воедино сразу несколько магических течений надо быть либо гением, либо безумцем. Колдун целенаправленно создает себе идеальных кролей, убив которых лично, он впитает те качества и умения, которыми не смог бы обзавестись иными методами». «Но почему так много? 12?» «Одно из знаковых магических чисел. Вам ли не знать?» С легким осуждением произнес Александр. «Колесо жизни — символ завершенности, число судьбы, час свершения всех замыслов, и это далеко не полный перечень. Кроме того, как вы уже сами догадались, колдун привязал сюда стихии и зодиак, что невозможно без учета числа 12. Уверен, эти подростки выбраны неспроста, и общая для них всех дата рождения — не единственное связующее звено». «Ну что?» «Пока не знаю». Александр задумчиво прикусил кончик ручки, пожевал губами, прищурился и испытующе глянул на меня. «Интересную задачку вы мне подкинули, Айя. И я с радостью помогу вам ее решить. Подобным замыслом не место в наши дни. И без гибридных всемогущих тварей жизнь не так безоблачна, как хотелось бы. Но вам ведь нужна не только моя помощь, верно?» Он одним взглядом указал на своего племянника, все это время не вмешавшегося в нашу беседу даже с опением. «Что вы хотели от Олафа?» В данный момент честность и открытость решали все, так что я не стала увиливать. «Силовой поддержки». «Тогда вы не слишком своевременно проверили ее на прочность». Не удержался от подколки некромант и, словно незначай, потер свой подбородок. На этот жест Олаф тихо рыкнул и одарил родственника тяжелым взглядом. Мне же досталось легкое поглаживание бедра. Оно будто говорило: «Не слушай его, все в порядке». Как мило. «Нет, правда. Я что, похожа на ту, кто переживает по поводу подколок о собственной кровожадности?» В ответ же я просто очаровательно улыбнулась, причем в первую очередь Олафу, и чуть-чуть погладила по шерстке. И он с достоинством ее прошел, заодно понял, что слов я на ветер не бросаю. Хомушка надул грудь колесом и с вызовом глянул на старшего родственника, тут же спрятавшего улыбку в руке. «Но, правду говоря, мне действительно нужны бойцы. Я посерьезнела. Если дело дойдет до открытого столкновения, мне понадобятся сильные союзники. 2 дня назад в операции участвовали силовики отдела М. Если я отделалась лишь одним ножевым ранением, то 3 их людей сейчас в реанимации». «Вы контактируете с отделом М?» Искренне удивился Александр, и Олаф поддержал его негодующим фырком. «А с ними-то вас как судьба свела?» Я иронично хмыкнула. «Не судьба, а Одинцов». «Понятно». Задумчиво протянул некромант и обменялся с племянником очередным загадочным взглядом. «Сколько людей вам надо?» «Немного». Я не стала озвучивать свои несбыточные мечты и подошла к делу здраво. 2, можно 3. Но только тех, кто действительно будет понимать, на что подпишется. Как и в случае с клубными боями. и я не буду отвечать за их жизни и возможный летальный исход». «Хм». Александр задумчиво прищурился. «Ну, допустим, одну такую леди я знаю. Вы ведь не против женщин в своей команде?» «Вы о Виктории?» — некромант кивнул. «Только за. Но она уникальна, вы сами это знаете». Прищурилась в ожидании подтверждения, и Александр чуть прикрыл глаза. «И согласится ли? Они с Виктором виделись у меня дома, и мне показалось, что между ними промелькнуло нечто большее, чем неприязнь». «Они были знакомы раньше», — подтвердил мое подозрение Александр. «И, как и со всеми нами, Виктор расстался с ней не на самой хорошей ноте, хотя в самом начале их знакомства между ними знатно искрило. Однако...» Тут он задумался и, не став продолжать, жестом остановил сам себя. «Минутку. Не будем гадать, я наберу и узнаю ее собственное мнение по этому поводу». «Да, будьте любезны». Пока Александр искал в телефонном списке номер Валькирии, Олаф подвинул к себе салфетку и, вооружившись ручкой, что-то торопливо застрочил. Покосился на меня, думчиво прищурился, кивнул своим мыслям и дописал еще. Подвинул исписанную салфетку мне и жестом предложил ознакомиться с текстом. Заинтригованная вчиталась. «Мне очень приятно, что ты пришла. Жаль, не могу исполнить собственное обещание и зацеловать. Сегодня ты не просто хороша, а окончательно свела меня с ума». Я не удержалась от улыбки и покосилась на коварного обольстителя. Тот сидел с таким невинным видом, словно исписанная салфетка не его рук дело. Вновь опустила взгляд вниз и дочитала. «Как только это все закончится, прикую тебя к кровати и воплощу в жизнь все, что мне снилось этими одинокими ночами вдали от тебя». «О, а это уже серьезное заявление». «Вот только...» Смерила наглеца оценивающим взглядом, жестом потребовала ручку и подписала ниже. «С чего ты взял, что я дам себя приковать?» Глаза Олафа заинтригованно блеснули. Он приподнял бровь и театрально изобразил задумчивость. Затем жест Эврика, и на салфетке появилось следующее. «Потому что я тебе нравлюсь. Ты ведь пришла?» И мастерски заиграл бровями, когда я прочитала этот бред и возмущенно фыркнула. Ответ пришлось писать уже на следующей салфетке, так как предыдущая закончилась. «Мой мужчина должен думать не только о себе и сексе, но и о моих собственных чувствах и желаниях». На этот раз задумчивость продлилась на пару секунд дольше. Олаф прищурился, почесал нос, усмехнулся и наваял. «Хочешь, дам приковать себя?» «Кто о чем, а он неисправим», — покачала головой, осуждая, и тихо произнесла вслух. «Не боишься стать зависимым от ведьмы?» «Главное, чтобы это была ты». И самым честным взглядом и уверенным кивком сопроводил свое заявление. Я уже собралась задать новый провокационный вопрос, все ли у него в порядке с головой, как Александр тихонько кашлянул, привлекая наше внимание, и произнес: «Виктория согласна с небольшой оговоркой, только если Одинцов попросит ее об этом лично, признает, что был неправ и извиниться». «В чем?» Я искренне удивилась требованию Валькирии. Не думала, что Виктория придется упрашивать поучаствовать в готовящейся заварушке и выполнять ее какие-то странные условия. «Я не совсем понял». Некромант пожал плечами. «Но судя по тому экспрессивному мату, которым она обложила Одинцова, когда я упомянула его имя, тот успел снова ее обидеть». Сначала я недоуменно нахмурилась, но почти сразу вспомнила, что сама не так давно выставила этих двоих за дверь, причем одновременно. Вообще-то я надеялась, что они найдут общий язык и просто поговорят о деле. Но, видимо, что-то пошло не так. Хотя, зная Викторию, удивляться нечему. Что ж, значит, придется Одинцову извиняться, потому что такими ценными кадрами не разбрасываются. «Я со всеми разберусь. Скажите, Александр, кого еще вы можете мне порекомендовать?» «О, тут я уже пас». Он поднял руки и следом указал на племянника. «С этими вопросами вам к Олафу. Он у нас профессиональный устроитель боев и знает всех бойцов, как свои пять пальцев. Однако, считаю, этот момент вам будет лучше обсудить завтра. Заодно увидите, так сказать, товар лицом». Я немного удивилась, на что Александр честно признался. «Прошу простить дела. Я и так с вами сегодня засиделся, хотя, если вы справитесь без меня...» И в первую очередь упросительно глянул на Олафа. Тот поторопился закивать. «Мы справимся, не переживай. И Александр удовлетворенно кивнул. «Вот и отлично». Мне же досталось неожиданно теплой улыбкой и новое признание. «Было очень приятно провести с вами время, Ая. Давно не встречал настолько потрясающей женщины. Увидимся с вами завтра». На прощание мне поцеловали руку, заработав неприязненный взгляд племянника, а затем еще и заговорщически подмигнули, вызывая очередной приступ ревности у разошедшегося хомушки. Но вот за единственным здравомыслящим мужчиной в этом клубе закрылась дверь, и на меня посмотрели так, словно собирались съесть, предварительно затискав до смерти. Почему-то я сразу поняла, что если буду сопротивляться, то придется делать это всерьез. Простого отталкивания и даже угроз будет недостаточно. Вскакивать и, сломя голову, бежать на выход, крича «Спасите, помогите!» я не собиралась. Не позволила бы длинное платье, да и гордость. Поэтому выбрала кардинально иной вариант и пошла в наступление первой. «Знаешь, ты прав». Я медленно наклонилась к Олафу, еще медленнее намотала его локон на свой палец и продолжила. «Ты мне нравишься». Томно улыбнулась, добавляя во взгляд поволоки и чувствуя, как его рука скользит по моей талии, чтобы поскорее обнять. Выдохнула прямо ему в губы. «И это чувство только усилится, если ты сейчас же отвезешь меня домой. Самое время принимать лекарства и менять повязку на ране». Взгляд Олафа всего за секунду из млеющего стал собранным, рука на моей талии напряглась, а из мужской груди вырвался тоскливый вздох. Уверена, вырвалось бы еще много чего, но я верно разгадала его суть. Хомушка мог сколько угодно бравировать своим мужским превосходством, но когда разговор заходил о здоровье и помощи, тот он становился сам не свой. И виновата в этом именно то происшествие 7-летней давности, которое до сих пор тяжелым грузом лежало на его совести. В общем, вместо горячих объятий и исследования моего тела Олаф чуть отстранился и вновь взялся за ручку. «Наелась? Может, что-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Я смягчила отказ ласковым тоном и благодарным взглядом, чтобы уж совсем не печалить своего кавалера. «Все было очень вкусно, но мне действительно пора. Сможешь мне отвезти или лучше вызвать такси?» Если бы рука Олафа, как и прежде, была зафиксирована, я бы и не подумала задавать этот провокационный вопрос. Но сегодня он вполне свободно действовал обеими руками. «Отвезу». Каждая буква буквально полыхала возмущением, на что я лишь лукаво усмехнулась. «Ох уж это мне мужская гордость!» Уверена, он бы заявил так, даже будучи прикованным к инвалидному креслу. Но, к счастью, это было не так, и я, позволив приобнять себя за талию, отправилась вместе со своим спутником на улицу. Автомобиль Олафа, тот самый большой черный джип, дожидался своего хозяина на клубной стоянке. Дорогой, стильный, но при этом не слишком сочетающийся с внутренним духом викинга. Я бы намного быстрее поверила, что это авто принадлежит Александру, чем его племяннику. Но Олаф вынул из кармана брелок с ключами, и все сомнения пропали. Однако, когда меня усадили на переднее сиденье, я не удержалась от вопроса. «Это твой автомобиль?» Олаф чуть недоуменно кивнул. «Он у тебя один?» Кивнул снова, но недоумение росло. «И он тебе нравится?» На этот раз мне ответили не сразу, но когда это произошло, пожатие плечами невозможно было расшифровать однозначно. Неужели я угадала? «А у тебя есть мотоцикл?» «Отрицание. Но был?» Очередной кивок вышел задумчивым и немного грустным, а направленный на меня взгляд хмурым. «Неприятные воспоминания?» Олаф поморщился и неохотно кивнул. На этом я решила свои расспросы временно приостановить. Подтверждение своим догадкам я уже получила, но о чем-то большем можно будет узнать, когда мой собеседник вновь обретет возможность общаться со мной наравне. Кивками тут уже не обойтись. Однако не тут-то было. «Почему ты об этом спрашиваешь?» — запеликал мой телефон, высвечивая отправленную на ближайшем светофоре смс-ку. «Так?» — я неопределенно пожала плечами и таинственно улыбнулась. «Кого-то интересует твой счет в банке, кого-то вероятность посадить перспективного кавалера на короткий поводок и сделать из него подкаблучника, а меня? Возможность понять, насколько мы похожи». До следующего перекрестка мы ехали медленно. Уверена, Олаф специально подгадал так, чтобы мы снова попали на красный сигнал светофора. Весь отрезок пути он то и дело косил на меня задумчивым взглядом, а в глазах мелькало нестерпимое желание задать мне сразу сотню вопросов. И первый из них оформился сразу же, как только появилась возможность. «И что ты уже поняла?» «Многое». Моя улыбка стала еще загадочнее, а во взгляде замерцали смешинки. Фомушка угодил в мои сети и даже не пытался выпутаться. Уверена, он подозревал о них, но считал, что в любой момент может легко вырваться из западни и вернуться на собственный путь. Наивный. И, наверное, хорошо, что я не желаю ему зла, решив лишь немного развлечься по пути домой. А подробнее? Я еще немного потянула время, но когда в мою сторону нетерпеливо рыкнули и насупились, грозя в любое мгновение забыть о том, что стоит побольше внимания уделять дороге, я смилостивилась. «Ты привык побеждать». Констатировав факт, от которого грозные морщины на лбу Олафа слегка разгладились, я многозначительно кивнула. «И я тоже. Но ты не привык к трудностям, точнее, давно их не встречал. И от этого расслабился и заскучал». По взгляде викинга промелькнула заинтересованность, но я резко указала на дорогу. «Не отвлекайся». «Так о чем я?» «Ах да, ты лидер по натуре, но уже вырос из той песочницы, в которой провел последние годы. Почему не выходишь за ее пределы? Обязательства? Страх? Лень?» Я разговаривала сама с собой, но в то же время следила за реакцией Олафа. «Нет, конечно, не страх. Ты ведь не боишься сложностей. Думаю, это отсутствие стимула. Тебе хватает сложившегося круга общения, зарабатываемых денег, и просто не с чем стремиться к чему-то большему. Ни для кого. И лишь маленький червячок сомнения, что жизнь становится пресной и скучной, гложет тебя в последнее время все чаще. Я права?» Новый кивок вышел очень задумчивым, а взгляд — подозрительным. В глазах же я прочла то, что мне написали в ближайшей смс-ке. «Ведьма». «Да, я ведьма. Не скрываю этого и уж тем более не стыжусь. Давно прошли те времена, когда я не желала принять свою суть». Я беспечно пожала плечами. «Я научилась извлекать из этого выгоду. Научилась не бороться с негативными моментами, а оборачивать их себе на пользу». Мы подъехали к моему подъезду, я с улыбкой закончила. «А еще я чудесно завариваю чай. Зайдешь на кружечку?» Судя по недоверчиво взлетевшим бровям, Олаф уже не рассчитывал на приглашение. Я, ожидав викингу всего пару мгновений на полет бурной фантазии, бессовестно спустила его с небес на землю. «Заодно поможешь мне обработать рану мазью и наложить новую повязку. Одной рукой это делать не очень удобно». Было так забавно наблюдать, как мечтательность меняется сосредоточенностью, что я раз за разом использовала этот прием. И Олаф всегда на него велся. Интересно, как быстро он поймет это сам?